Враг. Ярви очнулся в темноте. Вокруг него поднимались пузырьки, и он стал корчиться, молотить руками и изгибаться просто от необходимости выжить. Видимо, у богов еще были на него планы, поскольку, когда уже казалось, что его легкие взорвутся и хотелось вдохнуть, будь то море или небо, его голова выскочила на поверхность. Его ослепили брызги, он закашлялся, дернулся, и его втянуло, швырнуло и закрутило течение. Нахлынувшая волна бросила его на скалу. Он зацепился за мелких прилипал и скользкие зеленые водоросли. Этого хватило как раз, чтобы снова вдохнуть. Повозившись с пряжкой, он освободился от тянущего вниз ремня с мечом. Ноги горели, когда он сражался с безжалостным морем, скидывая свинцовые сапоги. Он собрал всю свою силу, и когда волны приподняли его, подтянулся, дрожа от усилия, и залез на узкую полоску камня, омываемую солеными брызгами, покрытую желе и моллюсками в острых раковинах. Несомненно, ему повезло, что он выжил, но Ярви не чувствовал себя везунчиком. Он был в узкой бухте с северной стороны крепости, зажатой в зубчатых скалах, в которую злобно накатывали пенистые волны, вгрызающиеся в камни, шлепающие, хлопающие и швыряющие сверкающие брызги. Он убрал с глаз мокрые волосы и сплюнул соль. Его горло горело, обе исцарапанные руки щипало. Безрассудное решение снять кольчугу спасло ему жизнь, но поддетая под нее куртка раздулась от морской воды. Он неуклюже дергал ее ремни, наконец сбросил и скорчился, дрожа. «Видишь его?» — донесся голос сверху. Так близко, что он съежился на скользкой скале, прикусив язык. «Помер, наверное», — другой голос. «Разбился о скалы. И мать моря уж точно его прибрала». «Адему нужно тело». «Тогда пусть Адем его и ловит», — раздался третий голос. «Или Хурик. Это он позволил калеке упасть!» «И кому первому ты предложишь поплавать? Адему или Хурику?» — раздался смех. «Гарм скоро будет! У нас нет времени выуживать однорукие трупы! Возвращаемся на корабль! Скажем королю Адему, что его племянник украсил дно!» Голоса стихли, удаляясь в сторону берега. Король Адем. Дядя, которого он любил как отца, у которого всегда находилось успокаивающее слово, понимающая улыбка и направляющая рука на плече Ярви. Его кровь. Здоровой рукой Ярви держался, а больную сжал в дрожащий кулак. Отцовский гнев так мощно накатывал на него, что он едва мог дышать. Но мать всегда говорила: «Никогда не волнуйся о том, что сделано. Волнуйся лишь о том, что будет». Его мать. Он всхлипнул от мысли о ней. Золотая королева всегда знала, что нужно сделать. Но как до нее добраться? Гетландские корабли уже отплывали. Скоро прибудут ванстеры. Ярви оставалось лишь ждать темноты. Отыскать какой-то способ пройти через границу на юг, в Торлби. Всегда есть способ. Если нужно пройти сотню миль по лесу без сапог, он пройдет. Он отомстит подлецу дяде и вероломному подлецу Хурику и вернет себе черный стул. Он клялся в этом снова и снова, пока мать солнца прятала свой лик за скалами, а тени удлинялись. Но он не подумал о самом безжалостном мстителе, о приливе. Немного спустя ледяные волны уже омывали выступ, за который он цеплялся. Холодная вода поднялась до ступней, потом по щиколотку, потом до коленей. И уже вскоре море хлынуло в узкую бухту даже еще яростнее, чем прежде. Он был бы рад выбрать из вариантов, но для этого нужно, чтобы их было больше одного. Так что он полез. Дрожащий, уставший, больной и замерзший, рыдающий, проклинающий имя Адема каждый раз, когда переставлял руку или ногу по скользкой скале. Это был ужасный риск, но это было лучше, чем отдаться на милость матери морю, поскольку, как известно каждому моряку, милости у нее нет. Последним усилием он перелез через край, перекатился и с минуту лежал в кустах, восстанавливая дыхание. Перекатившись снова, Ярви застонал и начал вставать. Что-то ударило его по голове, а он закричал, и его голова наполнилась светом. Земля закружилась и ударила его в бок. Он нетвердо поднялся, сплевывая кровь. «Гетландский пес, судя по волосам!» И он завопил, когда его за них схватили. «Щенок, по крайней мере!» В задницу Ярви врезался сапог, и он упал на лицо. Он карабкался шаг или два, но его снова пнули. Их было двое. Два мужчины в кольчугах с копьями. Ванстеры, несомненно, хотя за исключением длинных кос за их суровыми лицами, они не сильно отличались от воинов, которые хмуро смотрели на него на тренировочной площадке. Для безоружного все вооруженные люди на одно лицо. «Встать!» — сказал один, перекатывая его очередным пинком. «Тогда перестань меня пинать!» — выдохнул Ярви. За это его ударили по лицу древком копья, и он решил больше не шутить. Один из них поднял его за ворот порванной рубашки и наполовину потащил, наполовину повел. Везде были воины, некоторые на лошадях. А еще крестьяне в слезах, измазанные сажей. Вероятно, те, что сбежали из города при виде кораблей, а теперь возвращались к развалинам своих домов, чтобы раскопать то, что осталось. Там разложили тела для сжигания. Их саваны хлопали и дергались на морском ветру. Но сейчас Ярви вся жалость требовалась для себя. «На колени, пес!» Он снова растянулся и в этот раз не нашел серьезных причин, чтобы подняться. Он стонал с каждым вздохом, и весь его разбитый рот был сплошной болячкой. «Что вы мне притащили?» — раздался чистый голос, высокий и протяжный, как если бы он пел песню. «Гетландец! Он вскарабкался из моря позади крепости, мой король!» «Мать вот прибивает к берегу странные дары. Посмотри на меня, морское создание!» Ярви медленно, испуганно, мучительно поднял голову и увидел два огромных сапога, подбитых исцарапанной сталью. Над ними мешковатые штаны в красную и белую полоску. Тяжелый ремень с золотой пряжкой и рукоять огромного меча и четырех ножей. Над ними стальную кольчугу с выкованными на ней зигзагообразными золотыми полосками. На огромных плечах лежал белый мех с волчьей головой. В пустые глазницы были вставлены гранаты. Поверх висела цепь из золотых и серебряных наверший мечей поверженных противников. Их было так много, что ее пришлось трижды обернуть вокруг толстой шеи, но цепь все равно низко свисала. И, наконец, так высоко над Ярви, что этот человек казался гигантом, он увидел грубое лицо, кривобокое, словно дерево на ветру. Длинные волосы и борода развивались и были подернуты сединой, но рот и уголки глаз скривились в улыбке. Улыбки человека, который смотрит на жуков, раздумывая, какого из них раздавить. «Кто ты, существо?» — спросил гигант. «Поваренок». Слова застревали в окровавленном рту Ярви, и он старался спрятать искалеченную руку в мокрый рукав рубахи, чтобы она не могла его предать. «Я упал в море». Мать Гандринг однажды сказала ему, что хороший лжец вплетает в ткань столько правды, сколько возможно. «Сыграем в угадайку», — спросил гигант, наматывая прядь своих длинных волос на палец. «Как меня зовут?» Ярви сглотнул. Ему не нужно было угадывать. «Вы Громгилгорм, ломатель мечей и создатель сирот, король ванстеров». «Ты победил!» Горм хлопнул массивными ладонями. «Хотя посмотрим, что ты получишь за победу. Я король ванстеров. Включая этих несчастных горемык, которые твои земляки из Гетланда так легко ограбили, зарезали и угнали в рабство. Вопреки воле Верховного Короля в Скекенхаусе, который требовал, чтобы мечи оставались в ножнах. Он любит портить нам веселье, но тут уж ничего не поделаешь». Взгляд Горма блуждал по руинам. «Тебя это тоже задевает, поваренок?» «Нет», — хрипло сказал Ярви, и тут ему не пришлось лгать. Перед королем вышла женщина. От волос у нее осталась лишь черная с сединой щетина. Длинные белые руки от плеч до кончиков пальцев были покрыты синими рисунками. Некоторые Ярви вспомнил из своих уроков. Схемы для определения будущего по звездам, круги в кругах, в которых отражались отношения между малыми богами, руны, что рассказывали о временах, местах и величинах разрешенных и запрещенных. На одной руке висели 5 эльфийских браслетов, древние и ценные реликты. Блестело золото, сталь и яркое стекло. Эти талисманы были усеяны символами, смысл которых утонул в глубинах времени. И Ярви знал, что это должно быть мать Скайр, министр Горма. Это она отправила голубя к матери Гандринг, выманив отца Ярви на смерть обещанием мира. «Какой гетландский король отдал приказ на эту резню?» — спросила она. И ее голос был в точности такой же скрежещущий, как у голубей. «Адем», — Ярви с болью осознал, что и это была правда. Ее губы скривились, словно она взяла в рот что-то кислое. «Так значит, лис убил своего братца-волка?» «Вероломные животные!» Вздохнул Горм, рассеянно крутя навершие меча на своей цепи. Было очевидно, что так и случится. Так же очевидно, как мать солнца, что следует по небу за отцом луной. «Ты убил короля Утрика?» Ярви обнаружил, что плюнул кровью. «Так они сказали». Горм поднял огромные руки, оружие на его ремне зашевелилось. «Тогда отчего я этим не хвастаюсь? Почему мои скальды не сложили песен об этом? Отчего не слышно веселых мотивов о моем триумфе?» Он рассмеялся и уронил руки. «Мои руки в крови по плечи, поваренок, поскольку кровь радует меня больше всего на свете. Но, как это ни печально, не все погибшие убиты мною». Один из кинжалов далеко высунулся из его пояса. Костяная рукоять указывала прямо на Ярви. Он мог его выхватить. Был бы он своим отцом или братом, или храбрым Кеймдалом, который умер, пытаясь защитить короля, он схватил бы этот клинок, воткнул бы его в живот Громгилгорма и тем самым исполнил священную клятву о мести. «Хочешь эту безделушку?» Горм вытащил нож и протянул его Ярви, держа за блестящее лезвие. «Бери! Но ты должен знать, что мать война подула на меня в колыбели. Мне предсказали, что ни один мужчина не сможет меня убить». На фоне белого неба он выглядел громадным. Волосы развивались, кольчуга сияла, и на его обветренном битвами лице блуждала теплая улыбка. Значит, Ярви поклялся отомстить этому гиганту? Он наполовину мужчина с единственной тонкой белой рукой. Он бы рассмеялся над такой заносчивостью, если бы не дрожал от холода и страха. «Его надо посадить на кол, а кишки размотать для ворон», — сказала министр Горма, уставившись на Ярви своими голубыми глазами. «Ты всегда так говоришь, мать Скайр», — Горм засунул нож обратно в пояс. «Но вороны меня никогда не благодарят. Это просто мальчик. Вряд ли эта резня была его идеей». Это было правдой в большей степени, чем Горму было известно. «В отличие от благородного короля Адема, мне нет нужды возвышать себя, убивая слабых». «А что насчет правосудия?» Министр хмуро посмотрела на покрытые саванами тела. На ее бритой голове напряглись мышцы. «Простые люди жаждут мести». Горм выпятил губы и издал неприличный звук. «Такова участь простых людей чего-то жаждать. Разве ты ничему не научилась от золотой королевы Гетланда, прекрасной и мудрой Лайтлин? Зачем убивать то, что можно продать? Ошейник на него и отведите к остальным!» Ярви заорал, когда один из мужчин поднял его, а другой нацепил грубый железный ошейник на его шею. «Если передумаешь насчет ножа!» — крикнул Горм ему вслед, широко улыбаясь. «Можешь отыскать меня! Прощай, бывший поваренок!» «Подождите!» — прошипел Ярви, осознав, что сейчас случится. Его разум метался в поисках трюка, который бы его вытащил. «Подождите!» «Чего?» — спросила мать Скайр. «Прекратите его блеяние!» Пинок в живот выбил из него дух. Они заставили его дохромать до старого пня, и пока один держал его, другой притащил из кузницы раскаленный добела штифт и вставил клещами в ошейник. Удар молотком по штифту должен был его расплющить, но он промазал, ударив по касательной, и искры с раскаленного железа отлетели Ярви в шею. Он никогда прежде не чувствовал такой боли. Он завизжал, как кипящий чайник, зарыдал, заплакал и скорчился на колоде. Тогда один из них схватил его за рубаху и бросил его в вонючую лужу, так что железо зашипело, остывая. «Одним поваренком меньше!» Лицо матери Скайр было бледным, как молоко, и гладким, как мрамор, а ее глаза — голубыми, как зимнее небо, и в них совсем не было жалости. «Одним рабом больше!»